юг, иду на север, иду на запад, на восток. Все кажутся открыты двери, но жизнь дает нам свой урок. И братья наши на чужбине, дали от отчины своей, там ищут счастья и поныне, поют о родине своей. Там море яркие закаты, тепло и золотой песок. У нас лишь гром, а шум раскаты и в поле летний ветерок. Ты, Россия, матушка моя, где живет душа моя. Журавли вновь улетают, стрелой пронзая небеса. В краю холодном оставляют на родине свои сердца. Там море яркие закаты,